Краткое содержание. Взаимодействие двух систем — сквозная тема этой книги, так что стоит вкратце изложить ее содержание. Итак, пока мы бодрствуем, работают обе системы — система 1 и система 2. Система 1 работает автоматически, а система 2 находится в комфортном режиме минимальных усилий, иначе говоря, задействована лишь малая часть ее возможностей. Система 1 постоянно генерирует для системы 2 впечатления, предчувствия, намерения и чувства. Если система 2 их одобряет, то впечатления и предчувствия превращаются в убеждения, а импульсы — в намеренные действия. Когда все проходит гладко, а так случается почти всегда, система 2 принимает предложение системы 1 совсем или почти без изменений. Как правило, вы верите своим впечатлениям и действуете согласно своим желаниям, и обычно это вполне приемлемо. Когда система 1 сталкивается с трудностями, она обращается к системе 2 для решения текущей проблемы с помощью более подробной и целенаправленной обработки. Систему 2 мобилизуют при возникновении вопроса, на который у системы 1 нет ответа. Система 2 приходит в действие, когда обнаруживается событие, нарушающее модель окружающего мира в представлении системы 1. В ее мире лампочки не подпрыгивают, кошки не лают, а гориллы не ходят по баскетбольным площадкам. Эксперимент с гориллой показывает, что для обнаружения неожиданных раздражителей требуется внимание. Удивление или неожиданность задействуют и направляют ваше внимание. Вы пристально вглядываетесь и пытаетесь найти в памяти объяснение удивительному событию. Система 2 отвечает за постоянный контроль вашего поведения. Благодаря ему вы способны оставаться вежливым в ярости и внимательным, когда ведете машину ночью. Система 2 мобилизуется, если обнаруживает, что вы вот-вот совершите ошибку. Вспомните, как вы едва не выпалили что-то оскорбительное и как трудно вам было взять себя в руки. В общем, основная часть того, что вы, ваша система 2, думаете и делаете, порождается системой 1, но в случае трудностей система 2 перехватывает управление, и обычно последнее слово остается за ней. Разделение труда между системой 1 и системой 2 очень эффективно. Оно дает наилучшую производительность при минимуме усилий. Большую часть времени все работает хорошо, потому что система 1, как правило, отлично выполняет свои функции, формирует точные модели ситуации и краткосрочные прогнозы, а также быстро и чаще всего уместно реагирует на возникающие задачи. Однако у системы 1 есть и свои искажения, систематические ошибки, которые она склонна совершать в определенных обстоятельствах. Временами она отвечает не на заданные, а на более легкие вопросы и плохо разбирается в логике и статистике. Еще одно ограничение системы 1 состоит в том, что ее нельзя отключить. Увидев на экране слово на знакомом языке, вы его прочитаете, если только ваше внимание не поглощено полностью чем-то другим.